Закусив губу, я ждал непонятно чего. Минута проходила за минутой. Приближалась ночь, а на улице холодало. Мое бесполезное пребывание на обледенелой крыше грозило обернуться единственным результатом в виде простуды. «Должен быть выход», — нервно думал я. «Должно быть хоть что-то». Я еще раз осмотрел магические экранирования. Форсированное пробитие наверняка будет замечено магами, которых из пяти присутствующих было двое. Но что самое важное, какой в этом был смысл, если я опять услышу лишь непонятную для меня речь? Появились мысли об отходе, как ситуация все-таки изменилась. Я продолжал поддерживать чутье одержимого в надежде, что наблюдение за передвижением людей даст хоть какую-то информацию. И это помогло. Именно за счет этого я обнаружил, что со стороны резиденции под землей сюда движется еще десяток человек. Из них один был мне знаком. Шекл собственной персоной, фыркнул я. Так и думал, что визит был деловой. Папочка Фиделий шел к источникам злобы, чтобы о чем-то поговорить с русскими. Я просто не мог упустить такого шанса. Происходящее подстегнуло меня вернуться к поискам способа подслушать разговор. Это было критически важно. Я еще раз своим магическим счастьем ощупал экранирование. Бесполезно. Присутствующие маги продолжают следить за его состоянием, с досадой подумал я. Взлом будет замечен. Я перевел внимание на источники злобы. Мощные, отметил я, не слабее Альбионы. Разумеется, злоба находилась в самом удобном для нее контейнере, в телах живых людей. Иными словами, под землей было пять одержимых. Но, судя по недвижимому состоянию злобы, они были погружены в подобие сна. Русские стоят за злобой и появлением одержимых в новом свете, задался вопросом я. Ответить на него было невозможно. Тем временем, двигаясь по подземному ходу, Шекл и остальные спутники вошли в подвальные помещения. В этот момент от сильнейшего желания узнать, что там происходит, в голове вспыхнула действительно авантюрная идея. «Я могу взломать защиту, но маги это заметят», — подумал я. «Значит, надо их отвлечь. Если маги русских работали со злобой, то уже разработали методику и инструменты. Однако все они наверняка уступали моим возможностям, ведь я был единственным разумным одержимым». Уже решив, что делать, я сконцентрировался на одном пучке злобы. Первая попытка раскачать его не возымела успеха. Это подтвердило, что русские нашли свои методы контроля, но ни капли не охладило моего пыла. Спеша исполнить задуманное, я сильнее погрузился в злобу. На краю сознания вновь проснулось желание отнимать жизни, но мне уже было плевать. Мир вокруг обрел резкость, а тело наполнилось силой. Но сейчас мне нужно было не это. Наполнившее мое существо злоба позволило еще четче ощущать темную энергию вокруг и влиять на нее. Помог и опыт работы с Альбианой. Сконцентрировавшись на одном из пучков, я заставил его всколыхнуться. «Есть!» — с азартом прорычал я. «Получилось!» Пребывавшая в умиротворенном состоянии энергия перешла в вялое движение, но ее активность ускорялась с каждым моментом. Забеспокоился и ее носитель-человек. Едва это произошло, как я ощутил, что два мага тут же рванули к нему. Они явно заметили, что происходит что-то не то, и поспешили стабилизировать ситуацию. «Вот он, нужный момент», — тихо произнес я. «Кажется, мои действия вызвали, если и не панику, то не слабую суету. Сейчас был лучший момент, чтобы ударить по экранированию. Я даже не стал мудрить, как хотел изначально. Погружение в злобу усилило энергию и, кажется, изменило ее состояние, сделав более агрессивной. Сформировав из нее бур, я ударил в экранирующее поле. Следом без задержек вошло плетение, проводящее звук. Тут же я услышал разговор. «В чем дело?» — произнес голос Шекла. «Вы не можете сохранить их стабильность». Его вопрос вызвал шепотки. Судя по знакомому языку, говорили аристократы из города, приглашенные хозяевами приема. «Спокойно. Мы, разумеется, держим ситуацию под контролем», — произнес голос с грубым акцентом и, помявшись, добавил. «Это абсолютно новый раздел искусства для нас, поэтому мелкие сложности неизбежны». На фоне я услышал потрескивание магии, негромкую ругань на русском языке и рычание одержимого. Но мое внимание привлек неизвестный голос с акцентом. Ни на секунду у меня не возникло сомнения, что говорит тот самый человек из кошмара. Некоторое время стояла тишина. Видимо, все наблюдали за укрощением всполошившегося одержимого. Я потратил эти секунды на то, чтобы проконтролировать состояние монстра. Следовало поддерживать его активность, чтобы маги были плотно заняты. «Ладно, давайте перейдем к конкретике», — вновь произнес Шекл. «Я хочу узнать, что вы хотите за наше партнерское участие в развитии этой занимательной технологии. Нам нужны человеческие и интеллектуальные ресурсы. Участие квалифицированных магов-исследователей», – произнес переговорщик. «Вы будете участвовать в развитии технологии, а значит, сможете получить плоды совместного труда. То есть вы готовы полностью поделиться всем, чего достигли?» С любопытством спросил Шекл. «Видимо, успехи не так велики, как вы хотите показать». В этот момент в разговор вмешался еще один аристократ из Нового Света. «Эту технологию уже пытаются развивать наши оппоненты из Новой Аристократии», произнес он скептически. «И это привело лишь к бойне и гибели короля. Опасности больше, чем пользы. Что вы на это скажете?» Подхватил Шекл, явно снова обратившись к русским. «Получается, вы не единственные обладатели знаний. Возможно, был похищен ограниченный пул знаний», спокойно произнес русский. «Но как вы видите, ни к чему хорошему он не привел. Самые важные секреты мы надежно защищаем. В отличие от остальных, я знал чуточку больше. Во дворце срыв был не из-за ошибки, а из-за намеренного саботажа. Но из-за этого ситуация лишь выглядела еще более запутанной. Но что еще интереснее», добавил я мысленно, «первым со злобой работал тот безумный ученый, что едва не прикончил меня. И происходило это под носом у Шекла. Выглядело это все не просто странно, но странно. Будто кто-то намеренно сеял информацию о злобе тут и там. Фигня какая-то», подумал я. «Похоже на какой-то мировой заговор. Мы заняты решением вопросов внутри нашей страны», спокойно ответил другой представитель русских. «Вы, насколько я знаю, боретесь за власть здесь. Наши интересы не пересекаются, так почему бы и нет? Вы должны понимать, что первый, кто разовьется в этой технологии, будет впереди всей планеты навек, а может и больше», добавил мой знакомый. «Именно поэтому вы не можете позволить себе сомнения. Злодей из кошмара, видимо, был ответственным за переговоры с местной аристократией. От этого мой интерес только усилился». «Тогда докажите нам пользу своей технологии», произнес Шекл с легким сарказмом. «Разбейте мой скептицизм». Разговор прервался. Похоже, настало время демонстрации. Я также захотел увидеть, что же покажут аристократам. В разгоряченном злобой сознании желания и дело не расходились ни на секунду. Действуя на одних инстинктах, я дополнил плетение, позволяя ему передавать и визуальную информацию. Попытка увенчалась успехом. Тут же я увидел сухой чистый подвал. В глаза бросилась группа аристократов во главе с Шеклом. Напротив них стоял тот самый незнакомец в черных перчатках. Перед ними находились прозрачные стенды, в которых без движения лежали обнаженные люди. Это были одержимые. Два мага обнаружились там же. Они уже стабилизировали состояние одержимого, которого я намеренно едва не пробудил. «Темная энергия дарует человеку невероятную силу и выживаемость», тем временем произнес переговорщик, указывая на стенды. «Темная энергия, ХМ, я тоже так иногда называю злобу», подумал я мимоходом. «Какое совпадение, сам я называл эту субстанцию злобой лишь потому, что некогда именно злости преобладала во мне во время активации. Теперь же я знал, что эмоция на самом деле могла быть любой, просто злость была ярче других, вот и выходила на первый план». Тем временем интересующий меня незнакомец кивнул одному из магов. Те тут же совершили какие-то манипуляции над одержимым. Я ощутил, как злоба активировалась. На глазах у всех одержимого накрыл покров. Маг тут же создал в руке энергетическую дугу и ударил ею, но губительный поток обтек одержимого, не нанеся ему вреда. «Как только мы стабилизируем энергию и сможем использовать сами, начнется настоящая эра нового расцвета магии», добавил переговорщик. «Мы первые станем ее повелителями». Пока он говорил, аристократы тихо обсуждали увиденное. Покров, дающий защиту от магии, их, без сомнения, впечатлил. «И это только вершина айсберга», продолжал хвалиться их собеседник. «Что в реальности дает темная энергия, мы можем только догадываться». Однако Шекл не спешил соблазняться. «Слышали мы, что творят эти существа», произнес он. «С одной стороны, впечатляет. С другой, они, кажется, полностью теряют рассудок. Похоже, разговор слишком увлек меня, а может, повлияла злоба, ослабив осторожность. Внезапно я ощутил, как меня коснулось чужое сознание. Встрепенувшись, я нашел его источник. Один из магов решил таки проверить экранирующее плетение и понял, что оно пробито. В этот момент время как будто замедлилось. Злоба подстегнула возможности разума, ускоряя его. Дальше я работал на инстинктах, еще толком не осознав возможных последствий своих действий. Обратившись к тому самому одержимому, которого на силу успокоили, я сильнейшим импульсом активировал замороженную злобу. Последствия этого поступка я увидел незамедлительно. Один из стеклянных резервуаров, где сидели одержимые, буквально взорвался. «Тревога!» — закричал тот самый маг, что обнаружил мое вторжение. Было уже непонятно, что он имел в виду, мое наблюдение или же пробуждение одного из одержимых, ведь события в этот момент помчались вскачь. Пробужденный одержимый подпрыгнул. Покров на нем начал активироваться, но не успел. Один из магов русских тут же ударил по нему плетением, блокируя. Второй применил какое-то заклятие, точно поразившее ядро злобы. «Знают, как работать с ними», — подумал я. «А если будет не один, а много?» Разгоряченный злобой мозг уже плевал на последствия. Применяя импульсы, я начал пробуждать монстров одного за другим. Аристократы, не будь дураки, тут же рванули к выходу. Хоть среди них были маги, но ввязываться в схватку они явно не спешили. «Вырубайте их!» – закричал переговорщик. Маги русских уже действовали, тут же доказав свои навыки. Пока пробужденные мной монстры приходили в себя, они незнакомыми мне плетениями замораживали их, откатывая всплеск темной энергии. Несмотря на все их потуги, вид оживающих монстров вызвал панику среди аристократов. Тут же подвал наполнился криками, возник страшный беспорядок. Настало мое время действовать. Глава 27. В один миг в подвале стало тесно. Напуганные аристократы, увидев, что над монстрами потерян контроль, рванули к подземному переходу. Однако металлическую дверь закрыли, а может, просто паникующие люди не могли справиться с механизмом замка. Забившись, они кричали в панике, образовав давку, сбивая друг друга с ног, лишь бы спасти свою жизнь. Шекл и второй маг из числа аристократов панике не поддались. Скоординировав действия, они отступили, закрыв себя и обезумевших от ужаса коллег щитами. Никто из них не обладал опытом борьбы с одержимыми, так что в усмирении они решили не участвовать. Первое время действовали только два мага из русских. Каким-то образом погрузив ядро злобы в спящее состояние, они остановили моего одержимого. Такая быстрая и эффективная работа не сбила моих действий. Маг-наблюдатель отвлекся от меня, позволяя действовать и дальше. Главное, не потерять инициативу, напряженно думал я. Уж слишком много здесь магов, которые быстро найдут и обезвредят меня. Пока в голове крутились мысли, сознание, подстегнутое злобой, действовало само. Мои ментальные импульсы всколыхнули темную энергию, поднимая всех одержимых. Миг, и подвал наполнился звуком разбивающихся контейнеров. Следя за этим, я также не забывал и о наземной части здания. Охранники, находящиеся там, услышали, что в подвале происходит что-то неладное. Один за другим они бросили пост и побежали вниз по лестнице, желая помочь магам. Переговорщик закричал что-то, явно раздавая приказы. Тут же объединившись, те начали готовить какое-то сложное плетение, эффект которого я не смог прочитать. В это время одержимые выбрались из разбитых контейнеров, чтобы тут же рвануть на людей, но их накрыло плетение магов. Выглядящее как светящееся зеленое облако, оно замедлило их передвижение, будто время внутри него шло иначе. Благодаря этому люди, оказавшиеся в ловушке, получили лишние секунды. «А-а-а-а! Выпустите нас! Остановите их!» Крики аристократов заполнили помещение, заглушая любые команды и мешая магам. «А ну тихо!» – закричал человек в черном. «Ситуация под контролем. Что-то не видно. Эти уроды сейчас пожрут нас всех!» – закричал второй маг-аристократ, стоящий рядом с Шиклом. «Или вы что-нибудь сделаете, или начну действовать я. Если вы ударите, то похороните нас всех в этом подвале!» – вскричал переговорщик. «Не вмешивайтесь, мы разберемся сами. Чтобы он разбирался, сам или с помощью аристократиков, в мои планы совсем не входило». Первоначально совершенный в желании защититься поступок полностью перевернул ситуацию. Наблюдая за происходящим, я решил развивать ситуацию. Дверь, ведущая наверх, резко распахнулась, и в помещение влетели охранники. Высокие и широкие в плечах, они двигались невероятно быстро для своих габаритов. Влетев в подвал, они тут же получили несколько приказов от переговорщика. Отложив оружие, мужчины быстро начали доставать из наплечных сумок что-то, оказавшееся впоследствии сетками из толстой проволоки. Судя по фону, это были далеко не простые ловчие приспособления. План мне стал понятен. Бить чем-то мощным в подвале было невозможно, да и не нужно. Сейчас они хотели спеленать замедленных одержимых. Пока придется поиграть на стороне монстров, подумал я, уже и сам едва сдерживался. Затуманившее сознание злоба буквально звала вмешаться в происходящее, но пока мне нужно было действовать скрытно. «Посмотрим, что вы сделаете сейчас», — подумал я. Одержимые слишком хорошо были защищены от магии. Даже одно замедление давалось магам на пределе сил. Злоба дурманила мой разум, вызывая жажду крови и убийств. Мне оставалось лишь транслировать это состояние, разгоняя монстров. Буйство энергии в их телах усиливалось с каждой секундой, убивая своих хозяев, но давая им максимальную мощь. Все это пролетело за считанные секунды. Безопасники сработали невероятно быстро. Вот они ворвались в подвал, а вот металлические сети полетели вперед, охватывая одержимых, чтобы тут же разлететься в стороны клочьями. Послышался треск разрядов от разорванных сетей. Похоже, те были артефактными, но это не помогло. Превратившиеся в сгустки тьмы одержимые преодолели и плетение, рванув вперед. Казалось, через секунду помещение превратится в кровавую баню, но в этот момент в дело вступил Шекл. Он выхватил артефакт, похожий на фиолетовый кристалл, и сжал его в руке. Раздался звонкий звук, будто разбилось стекло. Разбитый артефакт высвободил облако фиолетовой энергии. Даже находясь вдалеке, на крыше, я ощутил нечто, похожие на излучение аномалии. Артефакт из аномалии, подумал я, эти штуки творят невероятные вещи. Видимо, под влиянием воли аристократа, пучок энергии полетел вперед. По пути он приобрел форму стены. Она ударила по монстрам, отшвырнув их в сторону. Даже через связь с одержимыми я ощутил мощь удара. Однако то ли Шекл перемудрил, то ли не знал силы артефакта, но, зацепив одержимых, фиолетовая стена продолжила путь. Дойдя до тупика в подвале, она не остановилась. Я ощутил, как крыша здания, на котором я находился, содрогнулась. Тут же ухо достиг грохот и треск. Повернув голову, я увидел, как разворотила мощеную плиткой землю перед зданием. Здоровенные буруны земли вперемешку с плиткой разлетелись в стороны. Все окутало пылью. Здание содрогнулось, после чего стена со стороны образовавшегося провала начала медленно, с треском оседать вниз. Реальность для меня задвоилась. С одной стороны я продолжал удерживать наблюдающее плетение, с другой, пытался контролировать ситуацию вокруг, чтобы не упасть вниз. Вслед за обрушающейся стеной крыша начала деформироваться. Альбиона, нашелся я, держи меня. Больше говорить ничего не понадобилось. Сильные руки подхватили меня и рывком оттащили в сторону. В подвале в это время события также не стояли на месте. Твари завалило обломками. Закричал Шекл. В пробоину, быстрее, иначе обвал накроет и нас. Он рванул вперед, показывая пример остальным. Стойте, закричал переговорщик. Едва ли вы остановили твари. Он был чертовски прав. Одержимых хоть и поранило, кому-то даже сломало кости, но монстры были далеки от смерти. Более того, это только обозлило их. Монстры жаждали разорвать на куски людей, но это не входило в мои планы. Ощущая себя кукловодом, на этот раз я сконцентрировал все силы, чтобы погасить энергию, на мгновение задерживая одержимых. Устроить кровавую мясорубку не входило в мои планы. Людям стоило дать выйти. Так оно и случилось. Напуганные до чертиков, аристократы полезли в образовавшуюся пробоину. Подвывая от ужаса, оступаясь и падая, они срывали ногти и кожу, цепляясь за обломки плит, но продолжая лезть наверх. Наблюдая за этим, я испытал мрачное удовлетворение. Пусть те, кто считают себя хозяевами жизни, узнают, что такое страх смерти. Увидев, что у аристократов получается уйти, вслед за ними рванули и все остальные, охранники, маги со стороны русских и сам переговорщик. «Быстрее, сейчас нас завалит», — закричал кто-то из охранников. Здание и правда, кажется, держалось на честном слове. Стена обвалилась, а за ней вскоре грозило рухнуть и все остальное. В этот момент я обессиленно упал на крыше. Больше я не мог сдерживать одержимых. Мое влияние на них было ограничено, а израненные и голодные, они больше не поддавались моему влиянию. Бетонная плита, валявшаяся в стороне, отлетела в сторону. Из рытвины в земле вылезло нечто. Переломанный силуэт вызывал инстинктивный страх. Покров энергии, окутавший его, казалось, стал еще темнее. «Что это такое?» – закричал один из напуганных аристократов. «Спасите!» – послышались крики других впавших в панику людей. Кажется, сегодня страх был единственным чувством, которое у них осталось. Несмотря на тяжелые травмы, одержимый стал еще опаснее. Злоба в его организме пошла в разнос, выжигая его душу. Это превращало его в неизбежного мертвеца, если он не восполнит потери, но вместе с тем давало куда больше силы. Последняя тут же была продемонстрирована. Превратившись в размазанный силуэт, монстр рванул вперед. Маги русских тут же создали замедляющий навык. К сожалению для них, именно этот поступок и привлек внимание монстра. Преодолев замедляющее поле с минимальной потерей скорости, монстр наконец достиг одного из магов. Вспыхнул и тут же разлетелся энергетическими брызгами какой-то личный щит. На этом защита человека подошла к концу. А, лишь успел вскрикнуть мужчина. Его голос оборвался хрипом. Из-за покрова превратившиеся в лапы руки одержимого мгновенно сломали жертве шею. Обезумевший монстр принялся рвать тело на куски. Картина ужасающей и отвратительной расправы, кажется, заставила всех похолодеть. Аристократы застыли от ужаса. Увиденное просто парализовало людей. Шекл и другие маги обладали куда лучшим самоконтролем, но пробрало их. Обезумевший от голода монстр, добравшись до тела, будто забыл об остальных. Именно это и спасло людей от куда больших потерь. Самозабвенно монстр уродовал тело, разрывая плоть на куски. Это казалось проявлением слепой жестокости, но я видел и понимал куда больше. Злоба в его теле насыщается, отметил я происходящее. Он жрет энергию человека. Сейчас я размажу его, закричал Шекл. В его голосе слышался потрясение, страх и ярость от увиденного. Я ощутил, как резко начал расти фон магии вокруг. Аристократ, потеряв голову от увиденного, хотел испепелить одержимого, применив всю свою силу. Сейчас здесь будет жарко, вспыхнула в голове тревожная мысль. Я еще только подумал, а Шекл уже ударил. Раскаленный добела луч осветил полутьму зимнего вечера. Накрыв одержимого, он прошелся дальше, ударив в один из многоэтажных домов в стороне. Под крики людей я увидел, как каменная кладка раскалилась до красна. Луч в течение пары секунд прошелся вдоль основания дома, оставив после себя выжженную проплешину. Эта атака превратила все происходящее в настоящий сумбур. Закричали аристократы. Их голоса заглушал треск начавшего оседать здания, пораженного заклинанием. Но что самое плохое, одержимый все еще был жив. Пожрав мага, монстр многократно усилился. Покров темной энергии, защищавший его, стал еще плотнее, визуально увеличив монстра в объемах. Он вообще потерял человеческую форму, став похожим на какого-то зверя. Но и это было не все. С треском камней начали выбираться и другие одержимые. Также искалеченные и раненые, они все еще могли сражаться и убивать. Казалось, происходящее вкупе с неудачей Шекла пошатнуло решимость людей. Я уже думал, что увижу паническое бегство, но внезапно подал голос выживший маг русских. «Бьем проявлениями физических атак», — закричал он. «Быстро, а то сдохнем». Казалось, его крик привел оставшихся в чувство. Магический фон резко подскочил. С грохотом вся земля вокруг покрылась острейшими каменными пиками. Дом подо мной содрогнулся, попав в зону покрытия плетением. Со стороны все это выглядело впечатляюще. В один миг открытое пространство превратилось в лес каменных копий. Сложность этого плетения и то, с какой скоростью оно было выполнено, вызывало уважение в адрес русского мага. Однако для сверхбыстрых одержимых этого было мало. Скользя размазанными силуэтами, они уворачивались от острых копий из прессованной земли и камней. Я заметил, что одного все же зацепило. Но это не остановило выжигающего свою душу монстра. Злоба сделала его слишком выносливым. Казалось, монстры сейчас налетят, неся смерть, но в дело вступил Шекл. Аристократ поступил просто и эффективно, ударив в круговую мощнейшей кинетической волной. Пользу данного решения оценили тут же. Своим и треском плетение срубило острые пики, торчащие из земли. В один миг все это превратилось в тучу смертельной шрапнели, увернуться от которой уже не было возможности. Округу накрыл шорох, будто налетела стая птиц. Именно с этим звуком сотни тысяч осколков прессованной земли и камня разлетелись по округе, разбиваясь о стены домов. У одержимых не было и шанса. Они рванули в стороны, попытавшись увернуться, но атака буквально разорвала их на куски, превратив в облака кровавой взвеси. «Вот она, работа опытных магов», — подумал я. Первая эффективная атака тут же сместила чашу весов в бою. Это значило, что мне нельзя более терять время. «Сейчас ты спустишься и спрячешься в стороне», — произнес я, обращаясь к Альбионе. «Твоя цель — похитить человека в черной одежде. Сделаешь это, когда я подам сигнал». «Есть, господин», — коротко бросила одержимая. Тут же ускорившись, она исчезла. Я побежал следом. Мне следовало покинуть здание, пока оно окончательно не рухнуло. А это было вполне возможно, ведь битва еще не была окончена. Вслед за шумом разлетевшихся осколков наступила тишина. Все вокруг заволокло пылью, практически обнулив обзор. «Они уничтожены?» – спросил Шекл. «Мы не можем знать», – ответили хмурый маг, вместе с которым они устроили комбинированную атаку. «Но думаю, да. Существа уязвимы к проникающим физическим атакам. Ну надо же», – с сарказмом сказал второй аристократ-маг. «Как же хорошо, что вы не изобрели полностью неуязвимых монстров». В этот момент в разговор вступил Шекл. «Быстро отходите к резиденции», – крикнул он, скорее всего, обращаясь к другим аристократам. Спускаясь с другой стороны здания, я услышал шум, какой могли производить только спасающиеся люди. Неожиданно их бегство едва не застало меня врасплох. Я только-только спустился вниз, а аристократы пробежали совсем рядом. Благо, густая пыль и страх не позволили им заметить меня. Пропустив людей, я осторожно выглянул. Шекл и второй маг-аристократ неожиданно не спешили спасаться бегством, и причина этого тут же стала ясна. «Демонстрация ваших технологий едва не стоила нам жизни», – хладнокровно произнес отец Фидели. «Теперь я согласен продолжить переговоры только в одном случае. Вы предоставляете информацию об исследованиях. Рассмотрев их, я подумаю». Но, начал было переговорщик. На этом свободные секунды, выделенные им, закончились. Пока они говорили, я ощущал, как единственный выживший одержимый, тот самый, что убил мага, усваивает поглощенную энергию. Вместе с этим процессом плотность злобы в его теле продолжала расти. Наконец, когда мощь дошла до точки кипения, он начал действовать. Эр-эр-эр-эр-эр-а-а. По округе разлетелся вой. Настоящий гейзером земля недалеко от мага взлетела вверх. Монстр прятался там все это время, успев уйти от смертоносных осколков. Сейчас он вылез из убежища и был готов мстить за павших собратьев. «Работаем так же», — вскричал маг из свиты русских. Дальше мне было не до наблюдений. Вновь грохнули плетения. Я рванул в сторону, а за спиной начал медленно обрушаться дом. Вокруг стоял плотный фон маги. Вкупе с пылью шансы, что меня заметят, были минимальные. «Главное, не попасть под случайную атаку», — подумал я. Я быстро оббегал происходящее по кругу, попутно наблюдая за происходящим. Монстр, несмотря на всю мощь, в лобовую атаку не спешил. Это подтвердило мою идею, что, набирая силу, одержимые начинают умнеть. Монстр ушел от очередной атаки камнями, после чего и вовсе исчез в переулке. Я ощутил, как аристократы начинают нервничать. Их атаки становились все более опрометчивым. За полминуты два здания сложились под магическими ударами. Сколько это принесло жертв среди мирных людей, было трудно представить. Сейчас их никто не считал. Глава 28. За минуту с лишним тихий переулок с мирно спящими жителями превратился в руины, будто после войны. Маги, сражаясь за свою жизнь, в последнюю очередь думали о ком-то еще, тем более, о небогатых обитателях обшарпанных домов. И не мудрено, ситуация была смертельная. «Как остановить эту тварь?» – закричал Шекл. «Он нас всех перебьет». Что ему ответили, я не услышал из-за треска очередного разряженного плетения. А потом мне стало не до этого. Дом, за которым я прятался, начал складываться в себя, заставляя искать другое укрытие. Используя поднявшееся облако пыли как маскировку, я побежал в сторону от эпицентра схватки, к уцелевшим постройкам. Из-за плотности магического фона восприятие никак не помогало оценить обстановку. Работало лишь чутье одержимого. Благодаря ему я видел расположение всех участников битвы. Шекл и русский маг от делегации били почти без остановки, чтобы не дать одержимому контратаковать. В это время второй маг-аристократ следил за защитой, готовый среагировать в случае внезапной смены ситуации. Оставшиеся с ними люди из охраны держались здесь же, готовые вступить в схватку при появлении одержимого. Я нашел взглядом их противника. Переваривая пожранную энергию убитого мага, тот становился только сильнее. Мало того, что злоба прекратила сжигать его собственную душу, но давала монстру развитие в качественном уровне. Помимо усилений, тактика боя стала грамотнее и осторожнее. Трудно понять, чем закончится бой, подумал я. Все три мага опытные люди, но и монстр прогрессирует. Пока что наблюдался паритет. Три мага держали монстра на расстоянии, не давая атаковать, но и нанести вреда ему не могли. Благодаря скорости одержимый вынуждал магов наносить удар за ударом, изматывая их. Растущий фон ухудшал возможность для контроля над полем боя, что также работало в пользу монстра. «Непонятно, что произойдет первым», — подумал я. «Подойдет подкрепление или монстр найдет лазейку для атаки?» Я посмотрел в сторону резиденции. Стражники оттуда не спешили сюда. Их задачей была охрана гостей. Наверняка сейчас шла эвакуация людей. Русские также не прислали подкреплений. Не исключено, что сильных магов у них в делегации больше и не было. В любом случае ждать – это плохой вариант для меня, пришла мысль. С каждой секундой возможность повлиять на ход событий уменьшается. Решившись, больше я не стал терять времени. Используя уже доказавший свою эффективность метод, я сконцентрировался на одержимом. Ядро злобы в его организме не только стало плотнее, но и усложнило структуру, заметил я. Тварь все еще развивается. Безумие, охватившее монстра во время пожирания энергии мага, чуть отступило. На его место пришло что-то, похожее на примитивный интеллект. Существо искало возможность для нападения без риска подставиться под ответные атаки. Учитывая, что маги наловчились использовать атаки с элементом физических ударов, неуязвимым он уже не был. Сконцентрировавшись, я попытался подать в его подобие разума приказ. «А ну стой!» – направил я как можно более яркий мыслеобраз. «Стой, и тогда я покажу, как убить их!» Монстр, прятавшийся за руинами рухнувшего дома и готовившийся вновь атаковать, замер. Помог как мыслеобраз, так и эффект неожиданности, сбивший монстра с толку. Воодушевившись, я продолжал подавать монстру обещание успеха, если он будет бездействовать. И это помогало. Прошло несколько секунд, за которые маги успели ударить еще несколькими плетениями. Наконец русский первым понял, что все стихло, и поднял руку. Увидевший это Шекл также замер. «Его нет», — произнес маг. «Возможно, мы зацепили его случайным ударом. Или он ушел», — высказал иное мнение аристократ. «Едва ли», — вступил в разговор переговорщик. «Эти существа не ощущают страха и довольно примитивны. Они будут нападать, пока не сдохнут». По-моему, в последние секунды он вел себя довольно расчетливо, со страхом в голосе произнес второй аристократ. «Не будем терять времени. Предлагаю направиться к нашей резиденции», — произнес переговорщик. «Там мы решим все разногласия». Хоть ситуация обернулась весьма прискорбно, но зато теперь вы видите потенциал наших разработок. Пока я вижу лишь то, что вы наступили на те же грабли, что и наша новая аристократия, — произнес Шекл. «Но в одном вы правы. Обсуждать это стоит не здесь и не сейчас. Прикажите людям прикрывать нас». Мне показалось, что аристократ вполне заинтересован в получении знания о темной энергии, несмотря на происходящее, просто нашел повод не выдавать свой интерес. Тем временем переговорщик прокричал несколько фраз на русском языке. Его люди тут же начали действовать. Вперед перебежками выдвинулась тройка бойцов. Остальные, взяв магов в оцепление, пошли следом. Мне и так было тяжело удерживать одержимого, а как только люди начали отступать, это стало еще труднее. Впрочем, долго держать его уже и не требовалось. Подбежав к выбранной для дела плите, оставшейся после обрушения дома, я наконец отпустил поводок. Фух, мысленно вздохнул я с облегчением, будто груз с плеч сбросил. Именно под эти мысли я и шарахнул по каменной штуковине кинетикой. Опыта в применении этого плетения у меня было хоть отбавляй, поэтому здоровенная глыба полетела точно в цель, в группу аристократов. Маги среагировали мгновенно. Первым по летящей глыбе, видимо, на инстинктах ударил Шекл. Кусок стены от встречной атаки разлетелся мелким щебнем. Все это градом упало на поднятый вторым аристократом щит, не причинив людям ни капли вреда. Но я добивался другого. От случившегося всю группу накрыло облаком густой пыли. Кто-то запустил воздушное плетение, разгоняя пыль и восстанавливая видимость, но было уже поздно. Эра-а-а-а! С громогласным ревом одержимый налетел на магов. Тут же мигнул и развеялся общий щит, созданный коллегой Шекла. Осознав, что не удержал щит и остался ближе всех к твари, мужчина тоненько вскрикнул и непроизвольно закрыл лицо руками, будто старался развидеть темный силуэт перед ним. Монстр оборвал его жизнь одним ударом, и вновь возникла та же ситуация, что и в прошлый раз. Обилие энергии от убийства мага на некоторое время сбило монстра с толку. На этот раз одержимый замер всего на секунду, но маги успели воспользоваться этим. В один миг комья земли спрессовались вокруг твари, создав настоящую тюрьму. «Раздавим его вдвоем», — закричал Шекл. Они с оставшимся магом за прошедший бой, похоже, неплохо сработались. В один миг монстр оказался закован в подобие гроба. «В стороны!» — закричал в это время переговорщик. «Не мешать магам!» Простые люди порскнули в рассыпную. «Альбиона!» — мысленно обратился я к своей подручной. Образа нужного мне человека хватило, чтобы заставить одержимую покинуть свое убежище. Все было сделано за считанные секунды. Стремительная тень появилась из темной улочки и, схватив человека, исчезла в клубах еще не осевшей пыли. Тот лишь вскрикнул от неожиданности. Если кто и заметил это, то не успел среагировать. «Есть!» — мысленно воскликнул я. Главная цель была достигнута, но расслабляться было рано. Я продолжал следить за ситуацией с монстром. Мне хотелось убедиться, что тварь была уничтожена. Атаки аристократов и так унесли достаточно жизни в округе. Если оставить тварь в живых, неизвестно, сколько еще крови она прольет. Сейчас монстр был пойман в кокон из спрессованной земли. Магам оставалось только сдавить его как следует, и никакая магическая защита не поможет. «Давайте же», — подумал я, — «чего вы медлите? Давай», — озвучил мою мысль русский маг, обращаясь к Шиклу. «Добей его». Но ответ аристократа удивил всех. «Я пытаюсь», — прорычал тот, — «что-то не дает». В первые секунды я подумал, что он лжет, желая оставить тварь себе, возможно, для исследований. Однако, изучив ситуацию более подробно, я понял, в чем суть затруднений. Энергетический покров от избыточного питания начал видоизменяться, превращаясь в своего рода ауру вокруг одержимого. Охватив весь кокон, она стремительно разрушала магические связи, мешая магам сделать последний ход в этом бою. Энергия убитого мага продолжает питать его, закусив губу, подумал я. А значит, покров усиливается с каждой секундой. Второй маг хоть и не имел моих способностей, но, похоже, понял суть происходящего. «Давай я ударю кинетикой», — закричал он. «Осколки от взрыва убьют его». «Принял», — коротко ответил Шекл. «Быстрее». Русский не заставил себя ждать. От мощи его плетения раздался оглушительный хлопок. От удара кокон разлетелся на осколки. Монстр, находившийся в эпицентре, не должен был выжить, но... «Эререраа!» По округе разнесся вопль, полный боли и ярости. «Да чего живучая тварь!» Непроизвольно воскликнул я. «Добиваем!» — закричал Шекл. Ударили плетение, но монстр в этот раз повел себя наиболее разумно. Ускорившись, он начал петлять, уходя от атак. Более того, атаковать он не собирался. Оторвавшись на 100 метров, он миновал изуродованное битвой поле и скрылся в переулке. Вслед ему ударили еще чем-то, но все это было бесполезно. Я мысленно чертыхнулся. Отпустить тварь живой было совсем негодным делом. «Уходим!» — в этот момент приказал Шекл. «Плевать на тварь, свои жизни дороже». Оспорить приказ желающих не было. Также в суматохе никто, похоже, не обратил внимания на то, что переговорщик исчез. Быстро собравшись в плотную группу, люди побежали в сторону резиденции. В той стороне виднелись мигалки подкреплений, но приближаться все еще никто не спешил. Только в переулке было видно движение. Это выжившие люди, как могли, покидали зону битвы. В один миг вокруг все стихло. Я будто остался в одиночестве. Разумеется, это было не так. С помощью чутья одержимого я ощущал, что вокруг хватает людей. Повернувшись в сторону окна, я встретился с испуганным взглядом какого-то человека, наблюдавшего за происходящим. Тот тут же спрятался. «Пора и мне отсюда валить», — подумал я, — «и побыстрее». Я нашел Альбиону, ощущавшуюся как темный силуэт, и дал ей мыслеобраз, куда отходить. Тут же и сам без задержек рванул вперед. 10 секунд, и я уже бежал по узким улочкам. О прогремевшем только что бое здесь напоминала только осевшая на брусчатке строительная пыль и следы людей, в спешке убегавших по этой пыли. Послышался треск на одной из крыш. Посмотрев туда, я увидел, что параллельно мне по крыше бежит темный силуэт. Это была Альбиона, несущая на плече того переговорщика, мою цель. От одного понимания этого я ощутил, как во мне будто набух нервный ком. Чувство было не моим. Казалось, остатки души прежнего хозяина ожили, и они жаждали мести. Что же этот человек натворил такого? Задался я вопросом. Поскорее бы его допросить. Я сконцентрировался, чтобы дать приказ Альбионе о направлении движения, как вдруг сбился с мысли. Внезапно я ощутил впереди еще одно пятно тьмы, очень знакомое. Это был никто иной, как подранок, сбежавший с поля боя. Похоже, он ушел совсем недалеко и, судя по высоте, находился сейчас на крыше или чердаке одного из домов впереди. В первую секунду я забеспокоился, думая, что это засада. Однако монстр, кажется, не ощущал меня. Попытки Шикла убить его хоть и не достигли цели, но, кажется, хорошенько покалечили эту тварь. И что мне делать? Задался я вопросом. Самым разумным было обойти одержимого по широкой дуге. Однако я ощущал, что решить это дело – именно моя задача. Я способствовал появлению твари, мне следовало с ней и покончить. Чувство непорядка не давало мне просто пройти стороной. Он покалечен и пока не восстановился, начал убеждать меня внутренний голос. А еще Альбионе нужна еда. Да черт, вздохнул я. Постепенно улица вокруг начала заполняться людьми. Напуганные, полураздетые жители, что едва унесли ноги из эпицентра битвы, сейчас сидели прямо на ступенях домов, пытаясь отдышаться и успокоиться. Сердобольные горожане, обитавшие здесь, выносили им теплые вещи и одежды, чтобы в зимний поздний вечер никто не замерз. На лицах людей еще держалась запоздалая маска страха и вместе с тем облегчения. Удивительно, но никто не стенал по потерянному дому. Не было недовольных произволом аристократии и магов. Люди просто радовались, что они выжили. Теперь от одной мысли оставить этих бедолаг на растерзание монстру в душе разливался яд. Я начал прикидывать варианты, как расправиться с одержимым. Внезапно идея оказалась не такой и гибельной, какой виделась поначалу. Помимо магии у меня есть Альбиона, да и возможность влиять на монстра, мысленно прикидывал я. А сам он хоть и пожрал энергии, но сейчас здорово покалечен. Пока в голову приходили идеи, шаг стал тверже. Я приблизился к зданию, на чердаке которого затаился монстр. Это была трехэтажка, типичная для этого района. В помещениях живые люди, отметил я. Значит, надо поаккуратнее. Я повернулся в сторону соседнего здания. На его крыше затаилась Альбиона, послушно следовавшая параллельно моему маршруту. Приняв мысленный приказ, она сгрузила свою ношу на крыше. Я велел ей сделать так, чтобы человек не сбежал, но и остался жив. Оставалось только надеяться, что одержимое правильно исполнит указание. Более не теряя времени, я взбежал по небольшому обшарпанному крыльцу в подъезд. Обилие людей в доме способствовало тому, что монстр не обратил внимания на появление еще одного. Поднявшись на третий этаж, я замер у вертикальной металлической лестницы. Взгляд уперся в хлипкого вида деревянный люк на потолке, к которому та вела. Никаких звуков или других признаков, что за этой тонкой преградой таится монстр, не было. Однако чувства одержимого не давали себя обмануть. Монстр также заметил меня, но присутствие злобы, кажется, успокоило его. Да и не до того ему было. Одержимый был тяжело ранен, о чем свидетельствовало потускневшее свечение его жизненных сил. Сейчас он просто замер, переваривая энергию и отдыхая. Нельзя давать ему время, решил я. Вот только как напасть, я посмотрел в сторону и встретил взгляд Альбионы, готовый по первому приказу перепрыгнуть на соседнюю крышу и вступить в бой. В голове на ходу составлялся план. Монстр находился примерно в 10 метрах от люка на чердак. Похоже, сейчас он просто лежал, войдя в состояние, подобное спячке. Использовать это, чтобы устроить какую-то ловушку, возможности не было. Мало того, что даже сейчас тварь была защищена покровом, так она еще и отлично ощущала магию. Какие-то хитрые плетения в данном случае были бесполезны. Моим козырем была лишь возможность атаковать первым и скорость. Ну, негромко произнес я, начнем. Плетение кинетического удара было готово за секунду. В некоторых помещениях на этаже были люди, но эвакуировать их я не мог, тварь наверняка бы забеспокоилась. А я хоть и не желал чужих смертей, но своя жизнь по-прежнему была важнее остальных. Я активировал артефакт осадной башни в последний момент. Кажется, это заставило монстра встрепенуться, но было уже поздно. Кинетическая волна ударила в потолок под углом, распахивая все на своем пути. Вскоре она собралась в ком из прессованного бетона, осколков досок и каких-то металлоконструкций. Весь этот великолепный подарок впечатался в не успевшего отреагировать монстра. По ушам ударил визг твари, давая понять, что хоть одержимый и не убит, но удар попал в цель. Не теряя ни секунды, я тут же дал приказ Альбионе. Чувством одержимого я увидел, как она с легкостью перепрыгнула с крыши на этот дом. Метнувшись на покосившуюся лестницу, я полез следом. Следовало добить монстра как можно быстрее. Глава 29. От удара лестница покосилась и теперь держалась на одних соплях. Подъем по ней стоил бы мне лишнего времени, но благодаря усиленному злобой телу я взлетел вверх за мгновение. Взгляду открылась картина заваленного всяким хламом чердака. Мой удар расчистил целый коридор и оставил на ржавом настиле крыши здоровенную выбоину, практически сняв кровлю со всего крыла здания. Гордиться мощью времени не было, ведь ком прессованного камня на углу крыши, образованный моим тараном, начал шевелиться. Сбоку промелькнул черный силуэт. Миг, и рядом со мной уже стояла Альбиона, готовая в любую секунду вступить в бой. Но сейчас было еще не время. Сначала надо устроить ему хорошо мясорубку, сжав зубы, подумал я. Голова уже гудела от перенапряжения. Нагрузок за этот вечер и ночь было слишком много. Стараясь отрешиться от усталости, я подбежал в упор к горе прессованного бетона. Сознание ускорилось, что отдалось сильной болью. Похоже, на сегодня я исчерпал лимит своей выносливости. Еще немного, мысленно убеждал я себя, завалю тварь, и все будет хорошо. Приложив руки к каменной поверхности, я подал энергию таким плотным потоком, каким только мог. Я собирался совершить прием, еще недавно подсмотренный у Шикла, создать тюрьму из уплотненного магией камня, чтобы запереть монстра. Я быстро напитал гору камня энергией. После этого я охватил получившийся конструкт своей волей и заставил это все сжаться. Гора камня резко уменьшилась в объемах и затрещала. Послышался треск и, кажется, хруст костей. Целью было нанести как можно больше повреждений и без того травмированному монстру и по возможности обездвижить его. Судя по громкому вою, перешедшему в визг, у меня что-то получилось. Вместе с тем атака привела тварь в чувство. Энергетический фон злобы резко скакнул. Тут же покров начал расширяться, образуя ту самую улучшенную версию в виде ауры. Последствия этого я ощутил тут же. Продолжать процесс сжатия становилось все сложнее. Энергия под действием ауры покрова просто отказывалась слушаться и рассеивалась. «Вот же живучий урод», — произнес я, стараясь подбодрить себя. «Все равно ты попался». Еще несколько долгих и томительных секунд я боролся, а потом стал быстро проигрывать. Тут же сказалась ментальная усталость, еще больше ухудшая ситуацию. Закончилось все это весьма предсказуемо. Еще секунду назад сравнявшаяся было в ровную сферу гора бетона вновь зашевелилась и начала трескаться. Из нее вылезла рука, получив некоторую свободу. Монстр начал откапывать себя освободившейся конечностью. Неплохо было бы спрессовать монстра в камне и так похоронить, но, как и ожидалось, это не вышло. Аура покрова слишком эффективно разрушала любые магические связи и плетения, а ключа к этому у меня еще не было. Зато у меня была Альбиона. Я посмотрел на замершую рядом одержимую. «Ударишь, как только я отпущу контроль», – процедил я. Передать приказ мыслеобразами возможности не было, я был слишком напряжен. Голос мой больше походил на кряхтение деда, но хватило и этого. Одержимая подошла близко и замахнулась рукой. Вся ее фигура вытянулась в струну, готовая атаковать в любую секунду. «Раз, два, три», — мысленно вздохнул я, и начали. Я резко отпустил контроль и отпрыгнул. Тут же так старательно созданный мной каменный кокон разлетелся осколками. Мощь импульса была такова, что камни градом застучали по кинетическому щиту осадной башни, уберегшей меня от тяжелых травм. По темному помещению чердака разнеслось глухое рычание, наполненное болью и яростью. Передо мной встала окутанная тьмой фигура. Аура покрова скрыла человеческий силуэт, придав ему монстроподобные черты. Но, разумеется, Альбиону это ни капли не испугало. Пользуясь неловкостью покалеченного монстра, она нанесла ровно один удар. Сложенная лодочкой мертвенно-белая кисть прошла покров и пробила грудную клетку, попав ровно в ядро злобы. Монстр вздрогнул и покачнулся. Кажется, он не сразу понял, что с ним произошло. А в следующий момент я увидел, как концентрированная злоба начала переходить от него к Альбионе. Одержимая поглощала энергию у своего сородича, не хуже, чем эти существа делали с магами. Понимая, что будет дальше, я спрыгнул вниз, с чердака на третий этаж. Падение выбило из меня дух, но от адреналина я даже не ощутил этого. Сверху полетела пыль и куски бетона. Монстр бесновался, стараться сбросить с себя сородича, вышедшего против своих. Однако почуявшую вкус энергии Альбиону было уже не остановить. Наблюдая за происходящим, я увидел словно борьбу двух черных ядер. Энергия истекала из одного в сторону другого, но иногда этот процесс шел в обратную сторону, заставляя меня беспокоиться. Однако повлиять на это я уже никак не мог. Свою часть работы я сделал, остальное было за Альбионой. Казалось, прошел час, прежде чем звуки борьбы и грохот стали утихать. На самом деле это все заняло очень мало времени. Наконец все совсем стихло. Лезть наверх, чтобы узнать, кто победил, мне нужды не было, но все же следовало посмотреть, в каком состоянии Альбиона. Я встал и тут же замер, услышав треск за спиной. «А ну не двигайся», — произнес голос, — «иначе распылю». Голос я узнал мгновенно. «Руки подними вверх», — продолжил голос, — «а потом повернись ко мне, медленно». Я послушно выполнил приказ. Взгляду открылся маг из русской делегации, тот, что остался в живых. Корить себя за промашку смысла не было. Учитывая общее состояние и количество произошедших событий, опытный маг легко мог подгадать момент. «Теперь быстро расскажи, кто ты», — спокойно произнес он, — «и откуда?» «И не советую юлить. Я первокурсник из Хардена, начал было я, учусь». Продолжить мне не дал легкий удар магии в грудь. Вернее, легким он был по общей шкале. Я же ощутил, будто меня легнула кобыла. Отлетел к стене и согнулся, пытаясь вдохнуть. «Еще раз начнешь пороть эту чушь, и я переломаю тебе руки и ноги», — предупредил маг. Я оценил ледяной взгляд и жесткое лицо человека, который сам недавно пережил смертельную ситуацию. Пришло понимание, что попытка разойтись мирно не пройдет. Этот сразу ударит летальным, если ему что-то не понравится. Вот только я не собирался сворачивать с пути. Что-то почуяв, маг отошел назад. Его взгляд держался на мне, но периодически осматривал пробоину на чердак. Думать, зачем он здесь, смысла не было. Может, зачистить следы, может, с другими целями. Мысленно сконцентрировавшись, я дал приказ. О появлении Альбиона я узнал по расширившимся от страха глазам мага. Стоило отдать ему должное, тот отреагировал буквально через долю секунды, атаковав меня. Фиолетовый луч ударил в меня и растекся на черной поверхности покрова. Что, маг успел произнести лишь одно слово, когда удар Альбиона снес ему голову. Опять она головы отрывает, непроизвольно подметил я, с близкого расстояния полюбовавшись этой жуткой картиной. Я посмотрел на одержимую. Та теперь походила на статую, сделанную из тьмы космоса. Ее скорость и защита от магии теперь достигли таких величин, что передо мной стояла убийца магов. А магов убивать, похоже, и правда придется, вздохнул я. Больше тратить время, оставаясь здесь, было нельзя. Торопливо обыскав тело, мы скрылись во тьме подворотен. Как выяснилось, мой приказ обездвижить человека из кошмара Альбиона поняла совсем не так, как я рассчитывал. Она просто перебила ему обе ноги. Сейчас я смотрел на стонущего незнакомца. Он уже был совсем не таким пугающим, как в кошмаре. «Приведи его в себя», — велел я Альбиноске. Почему-то у меня появилась уверенность, что после разговора с ним еще одна страница моей жизни будет перевернута. Так ли оно было, или это просто наваждение, транслируемое душой бывшего хозяина, я не знал, но собирался выяснить. Альбиона, подойдя к незнакомцу, она несколько раз ударила его по щекам. Учитывая ее силу, она легко могла небрежным взмахом оторвать ему голову, но все же четко соизмерила силу. После поглощения энергии одержимого она явно прибавила в интеллектуальных способностях. Русский застонал. Не открывая глаза, он откашлялся. «Кто бы вы ни были, вы не знаете, куда лезете», — произнес он. «Просто отпустите меня и уходите как можно дальше, и у вас будет шанс выжить». Угроза скорее подогрела мое любопытство, чем вызвала страх. Тем временем мой пленный наконец открыл глаза. Мельком оглядев помещение, он сконцентрировал взгляд на мне. Увиденное явно заставило его удивиться. «Еще бы, узнать, что тебя допрашивает подросток», было весьма странно. Наконец на его лице проявилось узнавание. «Жаль, что я так и не прикончил тебя тогда, крысеныш», — произнес он. Я мысленно кивнул. Ошибки не было, этот человек знал меня, вернее, того, кто раньше имел эту внешность. Вступать в диалог я спешить не стал, опыта в допросах людей у меня не было. В прошлой жизни им было взяться неоткуда, а в Хардене пройти факультатив по дознанию я еще не успел. Мой пленник в это время прокашлялся и сплюнул кровь. «Дай смочить горло», — произнес он. «У меня фляжка во внутреннем кармане». Хоть мужчина и имел переломы обеих ног, но подходить к нему в упор я рисковать не стал. Вместо этого я кивнул Альбионе. Одержимая в очередной раз продемонстрировала улучшение интеллектуальных способностей. Поняв, что я имел в виду, она шагнула вперед. Русский поначалу не заметил ее присутствия. Повернувшись на движение, он бегло осмотрел женщину оценивающим взглядом. В это время Альбиона отвернула полу плаща и потянулась к карману. В тусклом свете блеснул металл у фляжки. Внезапно, как только рука женщины коснулась предмета, произошла вспышка. Ловушка, спрятанная в предмете, активировалась, когда ее коснулась чужая рука, ударив по ней спрятанным в предмете плетением. «Получай, дрянь!» — вскрикнул пленник. «Сдохнешь!» Он заткнулся, не закончив фразу. На его глазах рука женщины окуталась черным покровом злобы и оттого осталась нетронутой. «Что за?» Не сдержав эмоций, он выругался на русском. «А я говорил, что вас, крысят, надо прикончить. Это не могло кончиться добром. Я удостоился нового взгляда. Теперь русский рассматривал меня куда более серьезно. «Как ты приручил эту тварь?» — спросил он наконец. Позволять ему задавать вопросы я не собирался. Вместо этого пора было уже мне самому получить ответы. Я заметил, что пленник с откровенным страхом смотрит на Альбиону. Решив использовать это, я вступил в диалог. «Вы поняли, кто она такая?» – произнес я. «Значит, должны знать, что эти существа делают с человеком. Они способны пожрать его энергетическую сущность». Кажется, русский знал, и участь быть сожранным казалась ему куда хуже обычной смерти. Ведь это означало полное прекращение существования человека в любых формах бытия. «Теперь я прошу рассказать, зачем вы хотели убить меня», – произнес я, – «и тогда обещаю, что вас не постигнет такая участь. Признаваться, что я потерял память, ни в коем случае не следовало. Поэтому я выбрал такую формулировку. Ну, а чтобы добавить пленнику желание говорить, я передал Альбионе приказ, выполняя его». Женщина подошла к русскому в упор и схватила его за горло почерневшей рукой. «Стой, стой!» Тут же сорвался тот на виск. «Я все скажу. Прекрати!» Злоба при контакте начала разрушать эфирную сущность человека, тут же рассеивая ее. Похоже, ощущения от этого оказались достаточно убедительными. «Рассказывай», — настоял я, — «иначе она продолжит». И мой пленник, который некогда способствовал гибели прошлой души, заговорил. «Альберт», — произнес он. «Меня зовут Альберт, и я всего лишь исполнитель. Я уже догадывался, что моя судьба вновь будет связана со злополучной темной энергией. Так оно и оказалось. Но это была лишь вершина айсберга. Несколько лет назад один из аристократов с труднопроизносимой для меня фамилией Мещерский вернулся на родину. Опытный маг и любитель путешествий, он любил посещать необычные места. Неудивительно, что он находил там не менее необычные вещи». В последний раз аристократ вел себя странно. Он был воодушевлен и не раз говорил друзьям, что на этот раз поездка привела его к некоему открытию. Это заинтересовало покровителей Альберта. Используя игровые долги оказавшегося азартным игроком аристократа, они быстро выяснили, в чем дело. «Я это лишь слышал», — запинаясь, — говорил Альберт. «То ли он нашел артефакт, то ли ему подарили его, но эта штука позволяет добывать темную энергию. Именно так злоба, названная темной энергией, была открыта в России. Компетентные люди признали, что новый вид энергии может перевернуть мир. Тут же все это было засекречено, сам же Мещерский скоропостижно скончался. А дальше начались исследования. Так как взялись за это люди серьезные, то ресурсов было направлено много. Главной целью стало освоение злобы для ее использования на себе. Однако энергия сводила людей с ума, и один из магов выдвинул версию, что взрослый человек в принципе не может выработать толерантность к ней. А вот если начать с раннего возраста. «Мы набирали детей», — произнес Альберт, — «и простых, и с даром». Слушая его, я понял, что многие мои выводы теперь оказались неверными. Я думал, что могу использовать злобу из-за того, что сам являюсь странным существом, душой в чужом теле. Однако все это началось гораздо раньше, в далекой заснеженной России. А что, если эксперименты сделали тело этого мальчишки способным к вселению чужой души? Подумал я. Раньше я думал, что вселение – это случайность, но теперь это все открывается с новой стороны. За полчаса рассказа моя голова буквально распухла от полученной информации и догадок. Главными остались те же вопросы, мое происхождение. Ведь для экспериментов Альберт искал людей с даром, а это могли быть как выходцы из простонародья, так и кто-то из знати. Появился и второй вопрос. Мне не давал покоя способ, которым русские маги узнали о темной энергии. Уж слишком это все выглядело наигранно. Как будто вся история с обретением информации о злобе была инсценирована. Будто кто-то таким образом намеренно подкинул информацию под нос жаждущих выгоды и власти людей. «Я лишь выполнял приказы, поставляя детей в лаборатории», — произнес Альберт. «Больше ничего не делал. Что было потом?» — перебил я его. почему от нас пожелали избавиться. Во взгляде Альберта появилось удивление. Кажется, я сказал что-то не то. Чтобы не дать ему сделать никаких выводов, я тут же обратился к Альбионе. Та чуть придушила пленника. Был побег. Хрипло закричал Альберт. Дети выбежали. Нам пришлось устроить погоню. Что там случилось, Альберт не знал. Просто дети вырвались и дали деру. Перед ним и другими, кто выполнял приказы, поставили задачу, или поймать, или убить. Я хотел поймать тебя, изо всех сил убеждал меня Альберт, но ты упал в реку. Таким образом он решил записать меня как погибшего. Скорее всего потом, измученного, меня и нашли торговцы живым товаром. И так я оказался у мясников. Да уж, парень совсем невезучий, подумал я о бывшем владельце тела. Если ты сохранишь мне жизнь, я подниму архивы и узнаю точно, из какой ты семьи, произнес Альберт. Скорее всего, ты, аристократ, и сможешь вернуться в семью. Дай мне несколько дней. Я мысленно покачал головой. Если бы с Альбертом говорил ребенок, отчаянно желающий найти семью, то посулы, возможно, возымели эффект. Однако я на такое пойти не мог. Более того, с каждой секундой разговора я ощущал растущее напряжение. То, что осталось от души безымянного паренька, требовало убить этого человека. С удивлением я ощутил, что впервые душа проявляет какую-то волю, будто она вновь оживала и просила меня. «Хорошо», — мысленно произнес я дам тебе эту возможность. Хватило доли секунды, чтобы позволить бывшему хозяину этого тела ненадолго перехватить контроль. Дальше я увидел, как моя рука будто сама схватила Альберта за шею. Его глаза округлились от страха. Я шел в сторону Хардена, голова пухла от вопросов, но я на них просто не обращал внимания. Сейчас я просто шел и следил за внутренним состоянием, ощущая, как остатки второй души рассеиваются и оставляют меня одного в этом теле. В прошлый раз этот процесс сдался мне нелегко, и долгое время я не мог пользоваться магией. Так что сейчас мне следовало поторопиться, чтобы усвоить энергию в безопасном месте, а не в какой-нибудь подворотне. И хоть мне предстояли нелегкие часы, я знал, что все сделал правильно. Потом, отдохнувший и свежий, я вновь приступлю к решению проблем и поиску ответов на многочисленные вопросы. Главное было одно, я сделал очередной шаг на своем пути по этому миру. Конец книги.